Но ведь оно не для тебя, Несбит. Это для мистера Брайгенса. А ему оно просто необходимо. Он уже договорился с шерифом, так что полный порядок. Кто договорился с шерифом? Мистер Брайгенс, продолжал врать Люсьен. Шериф ответил, что его не волнует, чем ты здесь занимаешься, пока только не пьешь. Несбит пожал плечами и с явным удовольствием тронул машину с места. На тротуар рядом с автомобилем упала выпущенная из пальцев Люсьена 20-долларовая купюра. Через несколько минут он уже вернулся с картонной коробкой, где не хватало одной банки, она красовалась на чехле полицейского радара. Люсьен приказал Эд Кавейджу спуститься за пивом и распределить среди участников совещания первые 6 банок. Прошел еще час, и со списком было покончено, совещание можно было закрывать. Несбит погрузил Люсьена, Гарри Рекса и Эд Кавейджа в свою патрульную машину и развез их по домам. Джейк вместе со своим новым клерком продолжал сидеть на балконе, потягивая пиво и следя глазами за мелькающими огоньками свечей. У западной оконечности площади были припаркованы несколько автомобилей, неподалеку от которых в складных садовых креслах сидело несколько фигур, дожидаясь своей очереди шествовать вокруг здания суда. «Неплохо мы поработали», — негромко проговорил Джейк, не сводя глаз с медленно шагавших по тротуару людей. «Из 150 человек обсудили всех, за исключением 20 фамилий. И что же дальше?» «Попробую разыскать что-нибудь на оставшихся. Затем мы заведем на каждого личную карточку. До понедельника мы будем знать их как членов собственной семьи». Вернувшийся Несбит дважды объехал вокруг площади, время от времени поглядывая на марширующих мужчин, потом приткнул, наконец, машину между Саабом и БМВ. Справка по Мнотону получилась просто великолепной. «Наш психиатр доктор Басс будет здесь завтра, и я попросил бы тебя просмотреть ее вместе с ним самым тщательным образом. Тебе придется в деталях отработать все те вопросы, которые он должен будет задавать в суде, а потом натаскать его. Он меня беспокоит. Сам я его не знаю, приходится полагаться на Люсьена. Покопайся в его биографии, постарайся узнать о нем как можно больше. Не стесняйся пользоваться телефоном. Свяжись с медицинской ассоциацией штата, уверься в том, что в его послужном списке нет никаких дисциплинарных замечаний. В нашем деле ему отведена очень важная роль, поэтому неожиданности мне здесь не нужны». «Окей, босс». «Послушай, Руарк», — Джейк прикончил свое пиво, — «городок у нас очень маленький. Жена моя уехала 5 дней назад, и я уверен, что скоро об этом станет известно каждому. Твое присутствие в офисе будет выглядеть подозрительно. Люди любят болтать, так что тебе придется быть как можно более сдержанной. Сиди в кабинете и занимайся своим делом. А если кто станет задавать вопросы, ты замещаешь Этл. С ее-то бюстом мне до нее далеко. Но при желании у тебя это получится. Надеюсь, ты понимаешь, что я не такая уж простушка, какой меня заставляют выглядеть обстоятельства. Я знаю это». Вдвоем они наблюдали с балкона за тем, как происходит смена несущих свою бдительную вахту вокруг суда дежурных. Послышался грохот пустой банки из-под пива, выброшенной Несбитом через опущенное стекло машины прямо на тротуар. «Ты что, домой не собираешься?» — спросил Джейк у Элен. «Какой смысл? Я приеду не раньше 2:30 ночи. Тогда можешь устраиваться на кушетке в моем кабинете». «Спасибо, так я и сделаю». Пожелав ей спокойной ночи, Джейк вышел, запер на ключ входную дверь, перекинулся парой слов с Несбитом, после чего осторожно уселся за руль своего Сааба. Несбит сопровождал его до самого дома на Адамс-стрит. Джейк поставил машину в гараж рядом с автомобилем Карлы, а Несбит остановил свою прямо на подъездной дорожке. Был ровно 1:00 ночи, четверг, 18 июля. Глава 30. Они пребывали группами по 2-3 человека из всех уголков штата. Машины оставлялись у обочины дороги, проходившей мимо затерянной в лесу хижины. В охотничью сторожку входили обычные, одетые в рабочие костюмы люди, но, оказавшись внутри, они неторопливо и тщательно переодевались в выглаженные белые балахоны, натягивали на головы островерхие шапочки и капюшоны. То и дело раздавались негромкие восклицания, люди восхищались своим внешним видом, помогая друг другу при облачении. Большинство были между собой знакомы, однако некоторым пришлось представиться. Всего съехавшихся на глухую лесную поляну было человек 40. Совсем немало. Стамп Сисон чувствовал удовлетворение. Прихлебывая из бокала с виски, он расхаживал по комнате, подобно главному тренеру, настраивающему своих питомцев на решающий поединок. Он окидывал взглядами фигуру каждого, где-то что-то поправляя. Его подчиненные внушали ему гордость, он так прямо им об этом и сказал. Еще он сказал, что за последние несколько лет это самое крупное мероприятие клана, что он восхищен ими и тем духом жертвенности, который привел их сюда. «Мне известно, — продолжал Стамп, — что у каждого из вас есть семья, есть работа, но то, что происходит сейчас здесь, тоже важно. Когда-то, в более ранние времена, в Миссисипи слава клана гремела, к его мнению прислушивались, и сейчас их задача — вернуть прежние порядки. Теперь настал их черед, горстки преданных и верных единомышленников, отстоять священные права белого человека. Их марш может быть чреват и опасностями, предупредил Сисон каждого. Черномазам позволяется целыми сутками торчать на демонстрациях и митингах, и никого это не волнует. Но стоит только на улице выйти белым, как тут же поднимаются крики о том, как это опасно. Разрешение на проведение шествия у городских властей получено, и черномазый шериф обещал, что на улицах будет поддерживаться порядок. Но в последнее время повсюду выступления клана наталкивались на бесчинство оголтелых черномазых панков. Так что будьте внимательны, братья, крепите ряды. Говорить от вашего имени буду я, Стамп Сисон. Слова Стампа были внимательно выслушаны собравшимися, которые после его недолгого зажигательного напутствия расселись по машинам и направились в город. В Клентоне немногим жителям, если таковые вообще были, приходилось видеть марши Ку-клукс-клана. И с движением часовой стрелки, приближавшейся на циферблате к цифре 2, откуда-то с окраины, через вереницы стоявших вдоль тротуаров людей, начало передаваться какое-то необычное волнение. Торговцы и немногочисленные покупатели высыпали из лавок, чтобы с важным видом прогуливаться по нешироким боковым улочкам. Газетчики, подобно гиенам, рыскали вдоль и поперек лужайки перед зданием суда. Неподалеку, под старым массивным домом, разместилась группа чернокожей молодежи. Шестым чувством Оззи ощущал, что атмосфера накаляется. Молодежь принялась уверять шерифа в том, что они пришли лишь для того, чтобы посмотреть на происходящее и послушать, о чем говорят старшие. Оззи пригрозил им отсидкой, если только начнутся какие-либо беспорядки. Вокруг всего здания суда он расставил на ключевых точках своих людей. «Вот они!» — раздался чей-то крик, и тысячи голов повернулись в ту сторону, к северной оконечности площади, где из маленькой боковой улочки на Вашингтон-авеню с серьезным и торжественным видом вытягивалась колонна куклукс-клановцев. Люди вышагивали каким-то удивительным, осторожно высокомерным шагом. Лица их были скрыты под красными и белыми масками. Объятые немым ужасом, зрители следили за тем, как процессия из безликих фигур медленно продвигается вдоль Вашингтон-авеню, сворачивает на Каффи-стрит и затем на Джексон-стрит. Впереди своих людей с гордым видом выступал Стамп Сисон. Поравнявшись с главным фасадом здания суда, Стамп осуществил по-армейски четкий поворот налево и повел одетые в белые фигуры прямо к центру лужайки, где, повинуясь неслышной команде, они широким полукругом стали приближаться к расположенной у лестницы главного входа трибуне. Вслед им бросились со всех ног журналисты, и когда Стамп приказал своим людям остановиться, Трибуна уже ощерилась десятком микрофонов, провода от которых тянулись к магнитофонам и телекамерам.